Я споткнулся в темноте. Старый сторож по прозвищу Будка-Халабудка вскрикнул, выстрелил и всадил мне в спину пониже лопаток заряд куяльницкой грязной соли. Старый сторож был так удручен своим метким выстрелом, что решил загладить вину и подарил мне корзину отборных помидоров. Выходило, что я пострадал совершенно зря. Соль, разлетаясь веером, задела меня очень слабо. Но все равно боль была адская. Битых 2 часа я примачивал ранки пресной водой из родника, закидывая себе за спину мокрую тряпку. Я не перевязал ранки, не было ни кусочка бинта, а только сидел 2 дня в тени без рубахи, пока ранки не затянулись. Кирия сказал, что сорвался с обрыва и царапал спину. Через несколько дней после этого происшествия на 16-ю станцию пришли Торелли и Изя Лившиц. Торелли пришел за Кирой. Жена Регинина уже поправилась и только капризничала и плакала от голода и от того, что ей сбрили ее темные матовые волосы. А Изя Лившиц пришел сообщить мне, что пора возвращаться в моряк. Я вернулся в Одессу с тем же чувством тоски, с каким возвращался в гимназию после вольного и короткого лета. Я рвался обратно на 16-ю станцию, на свое побережье, и если бы не было стыдно, то я наверняка бы втихомолку всплакнул. Так окончилась эта маленькая история. Но, пожалуй, полный конец наступил позже, в 1947 году, на книжном базаре в Доме писателей в Москве. Регинин подвел ко мне высокую женщину, очень сдержанную и спокойную, и сказал: «Вот, пожалуйста, это та самая Кира, из-за которой вам влепили в зад добрый заряд соли». Кира покраснела и протянула мне руку. «Вы помните, как мы жили на фонтанах?» — спросил я. «Да», — неуверенно ответила она. «То есть, если говорить по правде, то помню только едва-едва. А ваше лицо я совсем забыла. Мне стало почему-то немного грустно. И я, чтобы не молчать, спросил: «А что вы делаете теперь?» «Я окончила институт и состою в аспирантуре. Я замужем. Погодите, я познакомлю вас со своим мужем». Она отошла от меня. Я подождал несколько минут, но она не возвращалась. Тогда я тихо ушел из Дома писателей и потом не мог самому себе объяснить, почему я исчез, стараясь быть незамеченным. Прощай, моя Одесса, славный карантин! Я стремился обратно на фонтаны потому, что наступала уже осень, вторая осень в моей одесской жизни. Я был тогда уверен, да, пожалуй, и сейчас готов согласиться с этим, что из всех осенних времен, пережитых мною, одесская осень была одной из самых лучезарных. И не только в степи и на дачах, на фонтанах с их опустелыми садами, но и в самом городе. Точное описание одесской осени я нашел в стихах, теперь я не помню, где читал их. «Осенний воздух тонок и опасен, иной напев, иной порядок дней, но милый город осенью прекрасен, и шум его нежней». По утрам запах вянущих левкоев стоял на улицах, еще погруженных в тень. Но ни в садах, ни в палисадниках я не видел левкоев. Очевидно, это пахли не левкои, а просто утренние тени, или только что политые мостовые, или, наконец, слабый ветер. Он задувал с открытого моря. Он прилетал со стороны большефонтанского маяка, пробегал, крадучись, через степные бахчи, наполнялся сладковатым ароматом вянущей ботвы, потом с трудом просачивался через пышные заросли французского бульвара и пробирался вдоль пригородных берегов, где на крышах рыбачьих лачуг сушились дымные корки и дозревали помидоры. Все это сообщало ветру тот запах, о каком я здесь упоминаю, освежающий и чистый. Воздух был действительно тонок и опасен, но не потому, что от этого воздуха легко было простудиться, а потому что, вдохнув его, уже нельзя было избавиться от желания, чтобы такая осень стояла, не иссякая над Одессой, с ее мягким уличным говором и смехом. В южных городах люди не стесняются улицы, как это бывает на севере. Поэтому на юге улицы простодушнее и лиричнее. Там они легко делаются ареной для проявления человеческой доброты, шутливости и любопытства.